Облака и туман не мешают им смотреть, грохот грома не мешает слушать, красота и безобразие не смущают их сердца. Они не споткнутся ни в горах, ни в долинах, передвигаясь лишь мыслью. Проснулся желтый предок, прозревший и довольный, призвал небесного старца, пастыря силача, мыслителя с горы великой, и им сказал: «Я провел в праздности 3 луны, очистил сердце, подчинил тело, надеялся обрести учение о том, как заботиться о себе и управлять другими, но ничего не придумал, устал и заснул. И вот увидел такой сон. Ныне я понял, что настоящее учение нельзя найти чувством. Я его познал разумом, я его обрел, но не могу о нем вам рассказать». Прошло еще 28 лет. В Поднебесной воцарился полный порядок, почти такой же, как в стране, всеобщее процветание. А когда желтый предок поднялся ввысь, то есть умер, народ оплакивал его, не переставая, более 200 лет. Гора Охотниц-Прорицательниц находится на острове на Океанской реке. Там живут чудесные люди, вдыхают ветер, пьют росу, а зерном не питаются. Сердце у них словно глубокий родник, тело словно у девственницы. Неведомы им ни ласка, ни любовь. Служат им престарелые старцы и мудрые люди. Не ведая ни страха, ни гнева, служат им искренне и верно. Нет ни подачек, ни милостей, а у всех всего достаточно. Не собирают, не накопляют, а недостатка не терпят. Там постоянно сменяют друг друга жар и холод, светят солнце и луна, следуют друг за другом 4 времени года, равномерно дует ветер и идет дождь, рожают и выкармливают своевременно. Урожай зерна всегда в изобилии, а почва не гибнет, не портится. Люди не знают ни зла, ни ранней смерти, у тварей нет ни пороков, ни свирепости, от душ предков нет чудесных откликов. Учителем Ля Цзы был старый Шан, а другом — дядя Высокий. Ля Цзы усвоил учение обоих и вернулся домой, оседлав ветер. Об этом услышал ученик Инь. Последовал за Ля Цзы и несколько лун не уходил домой. Он просил учителя рассказать на досуге о его искусстве, но 10 раз учитель не говорил, и 10 раз Инь возвращался ни с чем. Ученик Инь возроптал и попросил разрешения попрощаться. Ля Цзы и тут ничего не сказал. Инь ушел на несколько лун, но мысль об учении его не оставляла, и он снова вернулся. «Почему ты столько раз приходишь и уходишь?» — спросил его Ля Цзы. «Прежде я, Джань Цай, обращался к тебе с просьбой», — ответил Инь. «Ты же мне ничего не сказал, и я на тебя обиделся. Ныне забыл обиду и поэтому снова пришел. Прежде я считал тебя проницательным. Ныне же ты оказался столь невежественным. Оставайся, я поведаю тебе о том, что открыл мне учитель», — сказал Ля Цзы. «С тех пор, как стал я служить учителю и другу, прошло 3 года. Я изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Лишь тогда удостоился взгляда учителя. Прошло 5 лет, и в сердце родились новые думы об истинном и ложном. Устами по-новому заговорил о полезном и вредном. Лишь тогда удостоился улыбки учителя. Прошло 7 лет, и, давая волю своему сердцу, уже не думал ни об истинном, ни о ложном, давая волю устам своим. Не говорил ни о полезном, ни о вредном. Лишь тогда учитель позвал меня и усадил рядом с собой на циновке. Прошло 9 лет, и как бы ни принуждал я свое сердце думать, как бы ни принуждал свои уста говорить, уже не ведал, что для меня истина, а что ложно, что полезно, а что вредно. Не ведал, что для других истина, что ложно, что полезно и что вредно. Уже не ведал, что учитель мой наставник, а тот человек мой друг. Перестал различать внутреннее от внешнего, и тогда все мои чувства как бы слились в одно целое. Зрение уподобилось слуху, слух обонянию, обоняние вкусу. Мысль сгустилась, а тело освободилось. Кости и мускулы сплавились воедино. Я перестал ощущать, на что опирается тело, на что ступает нога, и, следуя за ветром, начал передвигаться на восток и на запад. Подобно листу с дерева или сухой шелухе, я, в конце концов, не сознавал, ветер ли оседлал меня или я ветер. Ты же ныне поселился у ворот учителя. Еще не прошел круглый срок, а ты роптал и обижался дважды и трижды. Ни одной доли твоего тела не может воспринять ветер. Ни одного твоего сустава не может поддержать земля. Как же смеешь ты надеяться ступать по воздуху и оседлать ветер?